Глава 21. Давид. Утро начинается с чашки двойного эспрессо. «Желудок себе посадите. Пить такую гадость на пустой желудок», — причитает Вера Павловна. «Вас это мало должно заботить», — зло фыркаю я, пытаясь проснуться. «Лимончик лучше подайте». Она ставит передо мной блюдце с нарезанным лимоном. И я тут же кидаю пару долек в чашку с кофе. «Спасибо». И направляюсь в свой кабинет с чашкой в руках. В офис нет желания ехать. Буду работать из дома. Сидя за столом, мой взгляд падает на фотографию, стоящую у компьютера. На меня смотрят небесного цвета любимые глаза. Сколько лет прошло с того момента? Грустно ухмыляюсь и беру фоторамку в руки. Провожу пальцами по губам девушки. Как же мне ее не хватает. Веселой, бойкой, но в то же время нежной и ласковой. Тяжело выдыхаю застрявший в легких воздух. Ставлю фотку на место, но тут же возвращаюсь обратно к ней. От мысли, так неожиданно появившейся в моей голове, я судорожно начинаю искать в почте фото, присланный Игорем, фотографом Василисы. И, взяв снова в руки фотографию Леры, начинаю их сравнивать. У обеих одинаковый овал лица, разрез и цвет глаз, цвет волос. Губы только немного у Леры объемнее, да и вообще, в целом они очень похожи. Я судорожно хватаю телефон и набираю номер хирурга, что должен прилететь сегодня. «Давид?» – тут же отвечает Александр Петрович. «Да, вы уже прилетели?» – решаю уточнить, не выпуская фото Леры из рук. «Только вот в гостиницу заселился. Собираюсь через пару часов навестить твою подопечную», – отвечает он. «Мне нужно переговорить с вами до того, как вы поедете в центр. Это важно». Откладываю фотку. «Хорошо, говори, где встретимся. Буду собираться тогда». Я называю адрес и сам вскакиваю с кресла. «Ты понимаешь, о чем меня просишь?» Серьезно смотрит на меня врач. «Да», подтверждаю, не сомневаясь в своем решении. «Ты понимаешь, что это незаконно и могут быть неприятности? Это уголовная ответственность, в конце концов», – восклицает собеседник. «Я все понимаю и взвесил все риски. Всю ответственность беру на себя. Мои юристы подготовят договор, если вы согласитесь. Только назовите свою сумму». Мое сердце готово выпрыгнуть от волнения. «Работа несложная», – размышляет хирург. «Но из-за потенциальной угрозы моей репутации это будет дорого стоить. Вы же знаете, что возможность оплатить ваш труд у меня есть. Пишите сумму». Даю ему ручку и салфетку, на которой он с готовностью рисует нули. Я усмехаюсь, увидев сумму. «Все продажно в этом мире». «Договор будет у вас завтра на руках». Пожимаем руки, и я выхожу из кафе. После встречи еду в ожоговый центр. Меня пропускают без проблем, но я сам не решаюсь войти в палату. Стою у смотрового окна и смотрю на девушку, лицо которой скрыто под бинтами, спящую, еще под действием обезболивающих. Глядя на нее, меня все больше поглощает ощущение, что я могу кое-что изменить в своей жизни. Оно проникает у меня все глубже, растекаясь по венам вязким желанием с каждым ее вдохом. Это прекрасный шанс вернуть то, что так давно потерял. Видеть каждое утро, любоваться ею. Но над этим придется как следует поработать. Ведь я не намерен спрашивать согласия Василисы. Более чем уверен, то, что я задумал, ей не навредит. Но может не понравиться. Хотя последнее меня мало волнует.